Дорогие друзья, прежде всего я хочу прочитать из послания к евреям с 35 стиха по 38. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемыми, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Я хочу, чтобы мы вспомнили сейчас тех, которые отдали жизнь за дело Божие. Не только те, которые мученической смертью умерли, которые ушли уже в вечность, и после этого, которые шли по этому пути, и я хотел, чтобы мы спели один стих, как обычно мы поем, когда уходит от нас, друзья, в вечность. Вот уж многие святые перешли к тем берегам, и грядут часы были, скоро все мы будем там. И вспоминали в наших молитвах тех, которые остались живыми после их. Это их дети, это их внуки, это их неверующий сын, вот еще у Храпова Николая Петровича, до сих пор неверующий, а он столько о нем молился. Станем на ноги и споем этот один стих. Вот уж многие святые. Теперь читаю из 10 главы послания к евреям с 32 стиха по 34. «И вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то, принимая участие в других, находящихся в таком состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее». Уже говорили братья о прошедших и говорили, что прошлым нельзя жить. Но вспоминать надо, друзья. Почему это надо? Потому что надо нашим детям, нашим внукам, нашей молодежи, которая пришла уже не во времена гонений, надо знать, что путь этот узкий и тернистый, по которому прошел Христос, тем более сейчас, друзья, когда очень много приезжает к нам миссионеров, и приезжали, и приезжают, которые проповедуют Христа, но не распятого, а проповедует без Духа Святого, крещение принимает без покаяния в грехах и без оставления грехов. И это с Библией в руках, и это обольщение ужасное и опасное. И это нужно знать не только прошедшим нам этот путь, но и те, которые стали на этот путь. И я хочу напомнить, друзья, одно из молодежных общений, которое было в Челябинске во времена гонений. 9 мая перед этим были собраны там служители, и служители в доме тоже служителя брата. Приехала милиция в 11 часу вечера, и брат не открывает им, они стучат, он вышел, кто там, милиция. А я, говорит, не открываю вам. Прошло 10 часов, пожалуйста, в 6 утра приезжайте, я вам открою. И как они не стучали, там он не открыл. На другой день было назначено молодежное сообщение в его доме. Ну, собралось, не знаю сколько, 8, может быть, до 1000 молодежи, и окна были открыты, все. Ну и тут приехали власти, атеисты, и начали мешать. Подключили громкоговорители и начали петь там, кричать свою музыку. Ну что, мы начали тоже петь. Спели 3 псалма, заглушили их музыку. Но это же дальше не может так продолжаться, чтобы пение на пение или пением заглушать. Предупреждают. Братья посоветовались между собой и говорят, мы сейчас передаем властям, что если они не прекратят, не дадут нам собраться, провести общение в доме, то мы выходим на улицу. Ну, подали это, записку написали, передали, там никакого ответа нет. Тогда брат объявляет, братья и сестры, поскольку нам не дают провести служение молодежное в доме здесь, мы вынуждены выйти на улицу. Ну, там и фотографировали, записывали. Вышли на улицу, взяли табуретку для того, чтобы проповедовать, и начали проповедовать. Ну, сейчас вот усовершенствована вся эта техника, а они почему-то тогда приехали и на провода должны подключить эти громкоговорители свои на машинах, а если перешли, то надо опять отключать. Не было такого совершенства. Ну, начали проповедовать, они, значит, пока от провода это отключили, опять подъехали туда. Брат уже сказал проповедь, а людей все больше и больше сходится. Раз тут милиция, значит, интересно, а что тут происходит? Ну и чтобы долго не занимать, они подъехали, включили эту музыку свою, братья табуретку взяли, сестры перешли, что не слышно, не глушили. Ну опять продолжается, люди опять приходятся, и, конечно, всегда на молодежных наших были призывы к покаянию. Ну и так, наверное, место 4 перешли, а потом, верно, кто-то из братьев усмотрел перейти балочку, чтобы машина не могла туда уже переехать. Ну и не переехали они, а что делать? Стали, постояли тут и решили прийти сюда и слушать, что кто, что там говорят, что проповедуют. Ну а затем, когда кончилось это молодежное общение, брат из Куйбышева подходит к начальнику милиции и благодарит его. Тот не поймет, а что ж, какая благодарность и от кого благодарность? Думал, от начальника какого-то высшего. Так за что? За то, что они ничего не могут сделать. Но он смотрит и не отвечает ничему. А потом говорит, а за что благодарите меня? Да, говорит, вчера мы молились и постились, чтобы Бог послал нам слушателей побольше. Но если бы мы были в доме, говорит, ну пришло 10, 20, ну 30 человек. А вы смотрите, сколько собрали нам. За это я хочу поблагодарить. Он заругался и ушел. И друзья, не помню тогда что-то, но больше чем 70 человек покаялось. Я для чего это говорю? Я говорю, друзья, сейчас другая обстановка. Хоть братья говорили, что гонений сейчас нет. Есть гонения, и даже у вас есть гонения в области. Если, например, нет со стороны властей, сколько жены, когда покаялись мужья пьяницы, сколько бьют и издеваются и выгоняют. А это разве не гонение? А Шагильда наш в тюрьме сидит, за что? 2 года дали, мало 2 показалось, еще 2 добавили. Потом мало того, а чего от него требуют? Не говори туркменам. Туркмены начали каяться. И за то, чтобы он не говорил, обещали ему много обольщений, потом ничего не помогает. Тюрьмой стали грозить. Он говорит, и в тюрьме люди есть, я и там буду проповедовать. А теперь что? А теперь в крытую тюрьму еще его послали, это вы, наверное, знаете. И все-таки он продолжает это делать. И брат его теперь, учитель, покаялся, тоже проповедует, и его посадили в КПЗ. А теперь видишь, что этого ничего не помогает, и что тогда предлагают? Вызвал начальника НБ и говорит, его и жену, давайте, говорит, согласие, мы сейчас вас в Америку, в любую страну отправим, сейчас же отправим, только давайте согласие. Говорит, я никуда не хочу ехать, моя страна Туркмения. Я туркмен, куда я поеду в чужую страну? Зачем она мне нужна? Нужна. Уж не помогло. Приезжает американка-миссионерка к жене и к нему и убеждает их. Зачем, говорит, зачем? Вы что хотите в тюрьме сидеть? Там будет свободно, там создадутся вам условия райские, рай здесь на земле, как она обещает. Он говорит, не надо мне этого, не предлагайте, я христианин. Я хочу, говорит, Бог мне такое совершил, спасение подарил семье моей. А теперь, говорит, я должен туркменам проповедовать. И, друзья, некоторые, может быть, удивятся, которые не духовные, не удивляться, а благодарим бы Бога за таких людей. Он простой человек, он только покаялся, он уверовал. И, возможно, лишат его жизни, возможно, хотя, наверное, что этого не будет. Но он хочет, горит огнем любви, чтобы спасать своих людей. И поэтому он такие переносит. А сейчас что? Нет гонений там, где благовестие есть. И навозом в нашем объединении облили вон в Крыму наших друзей. Навозом пришел человек, знаете, вы, наверное, вам говорили это, не буду повторять. А тех, которые бывают, приходят на благовестие, мешают и бьют, и палатки жгут. А это что, не гонение, это гонение. Это тоже гонение. Но в общем-то, конечно, сейчас, как апостол Павел, как что перезывала первоапостольская церковь, ужасные гонения, когда участвовали в этих гонениях и власти, и иудеи, израильский народ обязательно был, и язычники. 4 глава Деяниям, они молятся там, когда их и били, и пришли они молитвой помолились, такое, что земля поколебалась, и они говорили Слово Божие с дерзновением. И о чем они еще говорили? Они говорили о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Это, друзья, мы хорошо делаем, что мы проповедуем их Иисуса Христа распятого, потому что это нужно для спасения грешников и нам для очищения верующим от всякой скверны плоти и духа, как говорили уже братья. А силу воскресения Христа надо проповедовать для того, чтобы жизнь воскресения вошла в нас, христиан. Дух жизни, чтобы избавил нас от закон духа жизни, чтобы освободил нас от закона греха и смерти. Когда говорит Павел, я не хочу злого, а делаю. Хочу доброе делать, не делаю. Вот это закон греха. И этот грех, закон греха, друзья, подвержены не только неверующие. Мы верующие. Вот кто сегодня может сказать, что я сораспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос? Наверное, мало найдется, а может быть и никого не найдется. А ведь спасение-то, победа Христа и даровано, Он сделал нас царями и священниками Богу. Царями царствовать над грехом, священниками служить Богу и служить ближним. И это дает воскресший Христос. И еще мы меньше проповедуем, друзья, Христа вновь грядущего. А это нужно особенно тем, которые переносят страдания, больным, стареньким нашим, изнемогшим в этой жизненной борьбе, которые ожидают надежды на будущее. И им нужна эта проповедь. Это нужна, чтобы они знали надежду, какая их и будущее, какое их ожидает. И то, и другое, и третье надо проповедовать. И вот, друзья, здесь апостол Павел поэтому так и писал к евреям. И братья уже говорили дальше, что нас ожидает в будущем, чтобы мы не потеряли этого упования. И, друзья, праздник этот, который вот сейчас мы, сегодня мы отмечаем, и будет еще межобластное следующую неделю, 2 дня наше межобластное в Харькове, где предполагается собраться молодежи и пожилые там будут. Потом будет в Москве еще праздник, там побольше хотят собрать братья. Может быть, подумают некоторые, что для как в мире празднуют, так и мы празднуем. Да, в мире свои праздники были, а у нас свои у христиан праздники. И вот этот праздник я хочу просто прочитать без всякого объяснения, чтобы мы знали, что такие праздники были у израильского народа, который есть прообраз церкви и является народом Божьим, то и мы делаем. Это книга Исфирь, 9 глава, со стиха 17. Это было в 13-й день месяца Адара и в 14-й день сего же месяца. Они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Знаете, что приговорен был народ Божий к смерти, а оказались враги, Бог сделал, что враги были, все подверглись смерти. А они возрадовались и возвеселили, и устроили праздник. Иудей же, которые в Сузах собирались в 13-й день его и в 14-й день его, и в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Проводят 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса и близким, и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его. Как таких дней, в которые иудеи сделали спокойно от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал к ним. Как Аман, сын Аманадафа, вегидянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур жребий об истреблении и погублении их. И как Эсфирь пошла до царя, и как царь, приказав новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал, на иудеев обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, поэтому согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели, до чего доходило у них, постановили иудеи, приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединившихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанию о них и в свое для них время каждый год. Тут Ветхий Завет, друзья, мы никому, никаким нашим делателям зла или врагам нашим, которые много нам делали зла, мы не хотим этого, мы хотим им спасения, молились за них и молимся и сейчас для того, чтобы Бог им подарил спасение. И молитвы тоже нещетны. Вы знаете, что обращаются и прокурор, и судьи, и начальники милиции, и работники КГБ, и учителя, и академики, и многие другие, и даже уполномоченный по делам религий, который боролся с Богом, Гальперин, и учил, что Бога нет. И того теперь покаялся Бог и принял крещение, и теперь ездит и говорит, что свидетельствует, что Бог есть. И вот, друзья, здесь это израильский народ. То я это прочитал для того, чтобы, друзья, мы знали, что мы не просто чего-то похвалимся, сами хватим, а мы хотим. За себя мы можем и говорить, как уже брат читал, не нам, не нам. Но имени Твоему дай славу. А я хочу напомнить слова Христа всем нам, которые пострадали и которые не пострадали, которые будет и будет, еще продлит Бог жизнь, придется страдать. Я хочу напомнить из книги, из Евангелист Лука записал слова Христа из 17 главы, 10 стих. «Так и вы, мы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Поэтому в славу, всю славу, которую совершил Господь и в наши дни, мы приписываем не себе. Кто-то из нас, если бы начнет хоть немного приписывать славу себе, он лишается Божьих благословений. Он теряет это. И те братья, не хотелось бы говорить на праздники, но приходится говорить, те братья, которые перенесли, перестрадали, а потом уклонились, что-то возомнили о себе и ушли из братства. И печальное теперь их состояние, и духовно, и те, которые последовали за ним, очень печально, не буду говорить имен, знаете вы. И благодарение Богу, что по молитвам народа Божия многие возвратились сейчас снова в братство. Но это, друзья, не проходит бесследно. Для служителей не приходит бесследно. У вас есть один служитель, Днепропетровский, тоже вы знаете, который в суде только немножко поколебался, отказался, не захотел страдать. До сих пор плачет. и ко мне приезжал, и сюда приходил, плачет, и не может восстановиться. И как его Бог, я ему говорил, помилует Бог тебе, раз народ Божий не хочет тебя сейчас принять, потому что нет у тебя достойных плодов покаяния, то, говорю, проси милости у Бога, чтобы Бог тебя простил, и чтобы ты мог быть спасенным. Друзья, это для служителей. Для рядовых членов меньше, но кто поколеблется, мы слышали, не благоволит тому душа моя. Дал бы Бог, чтобы мы не колебались, не тогда, когда страдали и переносили эти страдания, и не тогда, когда сейчас идет обольщение. И нашему брату одному еще, когда уже началось, вот освободили последних узников, то нашему брату атеист один сказал, мы, говорит, с вами боролись и победить не могли. Но приедут ваши братья из-за границы, и они нам помогут. Да, друзья, это они тоже изучали нас. И мне тоже один работник, старший по Украине работник КГБ говорил, еще гонения продолжались. Он говорил, говорит, вот мы вас гоним, но мы, говорит, и наблюдаем за вами. Мы, говорит, видим, что вас меньше не становится. Прибавляются и каются, да, как и в дни апостолов. Стефана побивают камнями, другие встают, Савл встает вместо Стефана и другие. Мы, говорит, видим, что вы укрепляетесь в гонениях, в страданиях. Вас почитают на весь мир мучеников, мучениками, а мы терпим позор. Одно мы только видим, говорит, то маловерные и боязливые у вас уходят в собрание регистрированные. А потом махнул рукой и говорит, да и это на вашу пользу. Что, говорит, польза от маловерных и боязливых? Смущает только ваши ряды. Ушел туда, и ваши ряды чище. Друзья, это те, которые борются с нами, с Церковью Божией. И, конечно, теперь мы видим, теперь они остались в поражении. Сколько и вы слышите, я не буду говорить примеров, но один только скажу. У нас в селе, там, в Журовке, где брата этого, у него 10 детей привезли одного из армии мертвого, похоронили. Так там не давали им собрания, в селе не давали собрания провести. Каждую на Пасху, говорит, в 3-4 утра приходят в селе, чтобы не дать разогнать, и во главе это директор школы. А теперь, говорит, и я когда здравствовался с ним, потому что все дети учились у него в школе, он, говорит, не отвечал мне. Когда теперь случилось, я иду, говорит, он первый здравствуется, здравствуйте. Я ему, говорит, говорю, ну что? Можно жить мирно-то? Теперь вот можно жить мирно, что вы нас разгоняли и не давали? Все, говорит, называет по имя отчеству. Все, говорит, коммунизм кончился. Это, друзья, крушение духа переживают люди. Так как вот мы верим, и если мы отступаем, переживаем крушение духа, так пережили это крушение духа и переживают. И теперь многие почему ищут Бога? Потому что во что-то верили, оно все оказалось мифом. А то, что называли мифом, теперь они находят в этом спасение, радость спасения, жизнь с избытком и жизнь вечную там. Поэтому, друзья, стоило пострадать. И Даниил, напомню только, и хочу сказать, чтобы мы не боялись страданий, друзья. Не боялись страданий, а боялись склоняться к нечестию. Даниил в одну ночь, что посидел во рву львином, царь, которого подписали указ, заставили подписать, и который не хотел бросать в ров винный. И за одну ночь, что он посидел во рву львином, там цари все увидели силу Божию, что ничего ли вы не сделали. Нам старались делать самые тяжелые места, самые трудные лагеря. И говорили, и пугали, что ничего вы тут не выйдете живыми. А Бог даровал силы, И не только силы переносить, это еще и радоваться, и петь, как пели наши братья Павел и Сила в темнице в Филиппах. И там нужно было что сделать? Темничному стражу нужно было веровать, чтобы темницы потряслись. И наши братья, которые были в тюрьмах и лагерях, я мог бы говорить тоже немало примеров. Вот, когда каялись грешники, ужасные преступники, воры в законе, беззаконники и так далее, когда покаялась начальница колонии, когда покаялись девушки, покаялись, и они не хотели, одна же не хотела освобождаться из тюрьмы, из лагеря, на удивление всем, и 3 дня не выходила из зоны, говорит, я не найду там верующих, куда я поеду. Так начальник дал команду и говорит нарядчику, если скажи мне, чтобы я сказал ей, поговорил, чтобы она вышла, на свободу вышла. И мне пришлось ей уговаривать, что иди, выйди, потому что позором будет, если тебя найдут и вытягивать будут на свободу. Скажет, с ума сошла? Все хотят на свободу рвутся, а тут не хочет. Но она вышла, друзья, вышла и прислала в Кировскую область, уехала на родину, прислала одно письмо нам с приближенными, что я не нашла здесь таких верующих, я только нашла монашек, монастырь и больше ничего. Какая судьба дальнейшая, я не знаю. Встретил я учительницу из Белоруссии, которая покаялась заочно, я ее не видал, и она меня не видала. Через письма, которые Бог устроил так, для Бога, для Слова Божия нету, поистине Павел говорит. И когда она покаялась, прислала мне письмо, облитое слезами, теперь, говорит, я только понимаю, почему такое Бог допустил в жизни моей, что она учительница была, хотела... Ну, девица еще была, замуж не выходила. Директор школы предложил ей выйти замуж. Я его не любила, говорит. И дала отказ. За то, что отказала, из зависти он написал, взял две подписи еще таких людей и подписали, что она хвалила немецкую технику, и за это дали 10 лет контрреволюционной агитации. Конечно, там она на лесоповале стала инвалидом, учительницей лес по снегу, вот, по пояс ходить, стала инвалидом и готова была умереть. И когда вот она получила спасение, получила радость спасения, теперь, говорит, для меня все понятно. Я поняла, говорит, и благодарю теперь Бога за то, что Он повел меня таким путем. Друзья, кто сегодня есть здесь, не покаявшийся, призывал брат, призываю я, хотите иметь жизнь с избытком, не бойтесь, не слушайте сатану, который вам шепчет, а как ты будешь жить, а что это за христианская жизнь? Я еще не встречал ни одного христианина, чтобы он раскаялся, что он, почему он покаялся. Я только встречал тысячи христиан, миллионы христиан, ну миллионы, может быть, это много. А если бы и миллионы сказал, только сказали бы, почему я поздно покаялся. Я тоже покаялся, 23 года было мне, и жалею, чего я раньше не встретил и не покаялся. Эти 23 лет прожил, можно сказать, бесцельно жизнь свою. Не будет этого. И не слушайте сатану. И как я говорил, Коля, вот Монтанюк на этом, на Кобеле, в Кобеле, на молодежном, говорит, кто хочет покаяться, и сатана не держит, молитесь, Господи, дай мне силы выйти и покаяться. Это, говорит, будет первая ваша молитва. И Бог вашу молитву услышит. Конечно, Бог есть любовь. Мы не насильно никого, и Бог не внесет насильно по любви. Но мы просто желаем вам того счастья, которое мы имели. Если вот мне там пришлось пострадать в тюрьме и в лагерях, там больше 20 лет, то и это я не жалею. Ни жена моя не жалеет. не жалеем мы, желаем, желали только одно у меня было желание, когда я покаялся и получил радость спасения, было страдать за Христа. И сестра молодая, с которой мы имели общение, она говорила: «Ты хочешь пострадать за Христа?» «Хочу очень, он же так за меня пострадал». «Бог исполнит твое желание, но когда, говорит, много будет страданий, чтобы ты не кричал: Господи, уже довольно, уже я изнемог». Друзья, много было страданий. Если Богу угодно, часть я этих страданий напишу в книжечке, если это Господу будет угодно. Но ни одной минуты у меня не было, ни одной минуты, чтобы я роптал или недовольство на Бога имел. Бог всегда давал силы переносить эти страдания. И не только силы, а с радости и петь еще в скорбях, как мы поем. А это начальников, этих всех врагов, это смущало. Как это так? Петь в таких условиях. И такое, когда создается, вроде умирать надо, вот это, друзья, это жизнь, которую вкладывает Христос в нас, христиан, это самое сильное свидетельство, что был Христос, есть и будет. Итак, друзья, Христос, уходя с этой земли, Он совершил победу величайшую над дьяволом, разрушил дела дьявола, победу совершил над смертью своим воскресением. Потом воскресший явился, чтобы утвердить учеников, что они действительно, чтобы они верили в это воскресение и силу имели проповедовать. Потом, друзья, вознесся во славе и там приготовил для нас обители. Но братья уже говорили, братья и сестры, и я хочу напомнить, что туда ничто нечистое не войдет. А по притче о 10 девах Христос сказал: 5 мудрых, которые тоже уснули. И сейчас время усыпления, время усыпления. И тоже уснули, но те пробудились, и светив масло было, Дух Святой был. Светильники поправили, вышли навстречу жениху. По откровению, толкованию Каргеля, половина, сейчас мы переживаем период Лафилодифии и Ладикии. Половина христиан останутся на великую скорбь. Поэтому, когда задают вопрос, что церковь останется ли на великую скорбь, останутся, ладикийцы все останутся на великую скорбь, потому что они считают: я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужду, а Бог как видит их, и что Он советует. Кто это пробудится в это время, значит будет, а если нет, 7 глава Откровения говорит, что они пришли от великой скорби, и омыли кровью Агнца одежды свои, без наград, без венцов, без ничего, в белых одеждах, от великой скорби. Значит, филадельфийцев Бог возьмет, и будут они уже в 4 главе на престоле, а эти ладикийцы останутся, и Антихрист их убьет всех, что они не будут отрекаться от Иисуса Христа. Поэтому, друзья, такое время. И Христос, говоря об этом, нам предупреждает в 21 Луки Евангелия, говорит Он такой ученикам: смотрите, чтобы не отягчилось сердце ваше объедением, пьянством и заботами житейскими. Но объедение для многих христиан исключаем. Может быть, у некоторых хоть бы на насущный хлеб было. Но, друзья, в Америке наши члены, которые уехали, которые я посещал 17 церквей наших, отделенного братства, там тоже отделенные, регистрированные и автономные тоже. Дух такой же перешел и туда, хотя там совсем другие обстоятельства. И я видел уже, друзья, многие наши христиане ожирели, как Израиль ожирел. И уже посты не нужно, свободное поведение, и уже христианами трудно узнать. Американцы и те говорят, мне говорили лично, мы, говорит, думали, что вот ваши приедут русские, которые, говорит, покажут нам образец жизни, и что мы, говорит, ну, последуем, так сказать, их примеру. Но мы, говорит, таких примеров мало видим. Я уже говорил, хотя за все время, сколько там наши русские мигранты и наши, один американец принял молодой 26 лет крещения и при мне принимал крещение в сакраменты. И один пастырь американский вышел из американской церкви, в нашу церковь перешел, потому что у него жена русская. И я когда с ним разговаривал, то говорю, наверное, жена вас перетянула сюда, в русское братство. Он говорит, да, было это, как Каргель говорит, жена немощнейший сосуд, но повлиять на мужа сильнейший сосуд, как в плохую сторону, так и в хорошую. Сестры, хотел, чтобы вы на мужей ваших влияли только в хорошую сторону, на путь Христа. И вам будет хорошо, и мужьям хорошо, и детям будет хорошо. Сегодня братья не могли говорить. Вот все те братья, которые поумирали, слободу хочу напомнить учительницу, ее за то, что говорила детям в школе о Боге, 4 года до тюрьмы, отбирали всех детей, мальчики убегали из дома, и опять их водила милиция, сажали. А теперь что? Теперь все эти братья, вот был, все дети их, служителя, регента, муж, который был неверующий, покаялся. Благодаря чего? Благодаря того, что она пошла этим путем и не возлюбила жизни даже этой земной. И вот, друзья, я не хочу тех людей, которые уехали туда, как-то, ну, некоторые говорят, надо отлучать, не надо этого делать. Избрали они путь, и надо благословлять их, только благословлять так, как в 3 главе Деяний апостолов написано, и благословил их, отвращая каждого от злых дел ваших. Так мы благословляли наших гонителей и сейчас благословляем, чтобы Бог наше благословение удерживает их от зла, которое бы они могли делать. Друзья, и Христос воскресший, что еще дал повеление ученикам, а сегодня и нам? Сегодня Он нам сказал, идите, научите все народы, это ученикам, а сегодня и нам, говорит. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сия с вами во все дни до скончания века. Он вначале сказал, что вся власть принадлежит Ему. Друзья, сегодня вот те обстоятельства, в которых вы находитесь, я нахожусь, любой человек, они допущены Богом. И если мы только поймем эти обстоятельства, что это любящий Отец допускает до нас для того, чтобы нас преображать в образ Христа, для того, чтобы из временной жизни нас перевести в вечные обители неба, где будем славиться всеми святыми Христа. Если мы это понимаем, то мы тогда будем благодарить за все, как Павел пишет в Ефесской церкви, благодаря Бога и Отца за все. Это преимущество верных. И еще, друзья, верный человек богат благословениями. Бог может и среди ангелов посылать. Почему Он хочет, чтобы мы трудились? А потому что вы знаете, если мы потрудились что-то для Бога, а если еще грешники покаялись, какая радость у нас в душе? Как мы хотим благодарить Бога? А если мы ничего для Бога не сделали и сами, то у нас тогда что? Нет той радости, нет победоносной жизни. Вот почему Христос дал такое повеление ученикам, чтобы они шли, крестили, а потом еще уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И мы в этой школе тоже учимся. А вот идти, друзья, и учить это очень нелегко. Хорошо там, где слушают люди, очень хорошо. И там, где зовут, вот у нас сейчас в селах в дальних, зовут люди, а у нас не хватает сил. После каждого собрания собирается молодежь, собираются братья проповедующие, едут кто куда. И не хватает силы. А там еще группки образовались, что одни сестры, и брата ни одного нет. А в городах иногда есть служители, сидят, ждут, когда проповеди, но таких мало, правда, церквей у нас. Мало таких. А есть такие, а в Америке есть, сидят и ждут, когда им предоставят проповедь. А здесь, где бы нужно благовествовать, где просят, не хотели, а теперь некоторые возвращаются. Но если возвращаются, тоже принимайте с радостью, что они поняли, что их место назначения здесь. А нам, друзья, Христос совершил эту победу в нас и хочет через нас спасать, чтобы наша жизнь была радостной, полноценной, и чтобы, когда мы закончим нашу земную жизнь, и когда Христос придет за церковью, чтобы мы с радостью могли сказать, как апостол Павел сказал, как наши старцы когда-то, умирая, Сергей Терентьевич, Николай Петрович Храпов и другие старцы, их много, когда они умирали, то они говорили так, как Павел говорил в эти о тяжких последних временах, а потом говорит с 5 стиха, «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Подвиг веры, друзья, это не значит, что надо в тюрьму идти, это не значит, что надо на смерть идти. Это Бог избирает избранных, и которым дает на это силы. А подвиг веры, чтобы верою побеждать всякое зло в себе прежде всего, потом через молитвы и посты в наших домашних, в наших детях, внуках, неверующих, о чем мы молимся, и делать только то, что мы делаем доброе во имя Иисуса Христа. Вот это подвиг веры, и подвигом веры мы должны все жить, не только служителя, и не только те, которые прошли это. И сейчас, друзья, кто желает этим подвигом идти, он идет. Он идет и совершает, и не только его гонят вот таким образом, как я за Шагильду сказал, или высылают, лишают гражданства из республик Средней Азии, лишают и вывозят на самолет, оставляют все там, имущество и все. Это одни страдания, а сколько друзья терпят, где нет вот благовестия, то есть где идет благовестие, где не слышали еще, а сколько там восстают, нет времени об этом говорить. И даже вот брат молодой из Пензы и 23-летний закончил жизнь там на благовестии при трудных обстоятельствах, при буране метели, и машина его придавила, задавила, и так далее. И, конечно, слава Богу, что Бог даровал нам вот такое время сейчас, как и в Деяниях святых апостолов написано в 9 главе, после гонения, 31 стих, «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Умножаются наши церкви на 2, на 3000 каждый год, несмотря что уезжают, что умирают наши друзья, вот, уходят в вечность. Но, друзья, все-таки хотелось бы больше. Хотелось бы больше, чтобы больше. А это зависит от нас. Вот я езжу по городам, и где есть молитвенные группы, которые молятся и постятся о пробуждении, где молодежь и служителя трудятся, там больше покаяний, там больше обращений, там больше радостной жизни в церкви. И там нет, кстати сказать, никаких болезней, потому что здесь заняты полезным трудом. Поэтому апостол Павел и в послании к Коринфянам призывает, друзья, в последнее, в 15 глава послания к Коринфянам, первое послание, и призывает к такому состоянию с 53-го, 5-го стиха по 58-й. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Да, мы благодарим Бога за победу, и в эту победу мы входим даром. Не надо ничего, только надо веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И жизнь всю изменяет Бог. Но, друзья, и трудимся мы, думаю, что не ждем награды, мы просто из любви к грешникам, из любви к Богу исполнить Его повеление трудимся. Но если Христос сказал, и стакан холодной воды, поданной во имя Его, не останется без награды, то будем получать награду, будем войдем в славу Божию. Если Христос совершил здесь подвиг страданий для спасения нашего рода человеческого, то Он вошел в славу. Если Стефана побили камнями, то Иисус Христос вставанием увидел небо и восставшего Христа встал вставанием, почтил память. Это и будущее. Петру сказал, какой смертью он прославит Бога. Мы должны с вами жить для Христа, для славы Его. И умирать должны тоже прославить Бога. И, друзья, это не безразлично, потому что смерть, когда смерть умирает праведники, обычно после этого воскресают к новой жизни дети, внуки. Я мог бы говорить вам десятки, сотни примеров, когда умирали родители старенькие, а дети на могилах каялись. Почему? Потому что, с одной стороны, чтобы не тщеславились родители, а с другой стороны, чтобы знали, что молитвы родителей услышаны Богом. И кто сегодня есть, еще раз хочу сказать тем, которые не примирились с Богом. Друзья, просим, примиритесь с Богом, как апостол Павел пишет коринфянам. Примиритесь с Богом и получите эту жизнь. Не будете примиряться, родители будут молиться, то тогда знайте, что как одного такого братика, сына, пришел из этого, из армии, и развратили там его, и не стал ходить в собрание никуда, и ушел в мир, там на комсорге женился, чтобы показать, что он безбожник. Ну а потом, чтобы долго не говорить, родители молились. И когда пришел к родителям, отец спросил, а как вы живете, как живешь, сынок? Я смолу для ада кипячу, в насмешку. Ну и что, поехал, перевернулся мотоциклом, поломал позвоночник, спиной мозг перервал. И тогда пришли они через 3 дня в сознание, пришел. Папа и мама, помолитесь. это папа, мама говорит, мы молимся, ты сам молись. Я уже покаялся, теперь стал проповедником. Жена комсорга тоже покаялась. Совершали молитву по его просьбе дважды, чтобы Бог исцелил его и чтобы он уже служил Богу. Бог не ответил на нашу молитву. Но он радуется теперь, и жена радуется, что таким образом получили спасение и проповедует тебя, и теперь Христа. Друзья, не ждите молитвы родителей, не будут напрасны. Бог будет останавливать таким путем, будете, потом будете жалеть и плакать, но Бог не будет возвращаться. Я не пугаю это, а я говорю то, что Слово Божие говорит. И последнее, друзья, что хочу сказать, и перед тем, как хочу сказать и призвать к молитве, хочу прочитать одно стихотворение нашего христианского поэта «Под открытым небом», вот так, как мы сейчас собрались. Мы видели разрушенные храмы и на пути страдания утрат. Порою получали телеграммы, что умер в заключении наш брат. Терпением отвечали на мучения, молитвою гасили пламя зла. И с верою, плывя против течения, не бросили в отчаянии весла. Не собственною мудростью и мощью держались у вселенной на виду, на крепкую святую руку Божью мы опирались каждый день в году. Нас ободрял призыв Христа «Мужайтесь», и вот Господь великое свершил. Безбожья, воинствующего натиск, на радость церкви Он остановил. Во славу Божию, духовным хлебом, мы делимся сегодня в простоте и возвещаем под открытым небом спасение и радость во Христе. Итак, если у кого будет желание покаяться, в любое время приходите, выходите сюда или с места начинайте покаяние. Мы прекращаем все служение, и вы будете радоваться, получите дар Святого Духа. И ангелы будут радоваться, и вы, родители, порадуете, и мы все порадуемся. Только дьявол будет недоволен, что вы покаялись. Итак, друзья, последнее, что еще хочу сказать, когда Иисус Христос молился в первосвященнической молитве, то он говорил так, 20, то есть не в первосвященнической молитве, а в 15 главе, извиняюсь. Помните слово 20 стиха, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Обычно мы читали, и сейчас читают братья, «Меня гнали, будут гнать и вас». А последствия какие от этих гонений? «Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Друзья, вот мы, братьев, которые переживали в гонениях, времена этих гонений, мы просили, мы требовали иногда по конституции, по законам страны нашей, благовестия и так далее. Но мы даже вот то, что мы сейчас переживаем, мы получили больше, чем мы просили и требовали. Бог всегда делает больше, чем мы просим и чем мы желаем. И когда наши братья старцы, вот Коваленко тут упоминали, Сергей Теренчик, Колева и других, говорили нам, братья, готовьтесь проповедовать Евангелие в домах культуры, на площадях и так далее. Я первый думаю, вот братья старцы нас утешают, подкрепляют. Когда это может быть? Когда повторные сроки тройные давали за то, что они выпускали из лагеря вдруг, они имели веру, друзья, веру Божью. И вера в обетование Божье давала им право это говорить. И вот сделали теперь для нас больше, чего мы просили и помышляли, это делает так Бог. При условии одном, что мы, друзья, верны нашему Богу. И я хочу, чтобы мы, друзья, были с вами верными. Сейчас мы будем благодарить Бога, и общение наше всегда, и не только вот эти большие и малые друзья, и в собраниях ваших я ходил, хотел, чтобы они проходили вот так, как апостол Павел хотел, писал послание к римлянам. В первой главе он писал такие слова: «Всегда прося», с 10 стиха, «всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою вашей общей моею, при общениях, чтобы мы получали утешение». В 15 главе этого же послания к римлянам он написал такие слова, я прочитаю с 11 стиха, то есть 15 глава, со стиха 24-го. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Наслажусь общением. А дальше он говорит, и 29-й, «и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Вот, друзья, чего апостол Павел как ценил общение, и я хочу, чтобы наше общение, малые и большие, проходили под таким девизом: «С Божьей стороны все сделано, все остальное зависит от нас». И апостол Павел, для того, чтобы эти общения были вот таковыми, он в послании к Эфесской церкви писал в 5 главе, в послании Ефесянам 5 главе, стих 18 и 20. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, друзья, мы поблагодарим сейчас Бога за прошлое, за настоящее, за будущее и за то, что Он дал нам это общение провести на лоне природы, которая тоже говорит о нам, о Творце, о Христе, о Духе Святом, в котором является и видна эта жизнь. Аминь. Помолимся.